«Почему Джейкоб?» «Потому что Джейкоб второй после Сэма. Разве он тебе об этом не сказал?» «Его приказы тоже должны выполняться». Здесь я попалась. И, судя по улыбке, Эдвард это знал. Я сдвинула брови. Джейкоб будет на стороне Эдварда. В данном случае сомневаться не приходилось. И Джейкоб никогда не говорил мне о своем ранге. Эдвард воспользовался моим замешательством и продолжил подозрительно успокаивающим и ровным тоном. «Вчера я заглянул в сознание стаи. Куда там мыльным операм? Не думал, какими сложными могут быть взаимоотношения в такой большой стае. Взаимодействие индивидуального сознания с коллективным — увлекательнейшая вещь». Он пытался меня отвлечь. Я молча насупилась. «Джейкоб хранит множество секретов», — ухмыльнулся Эдвард. Я все так же молча смотрела на него из-под лобья, ожидая возможности высказаться. «Например, ты заметила маленького серого волка?» Я неохотно кивнула. Эдвард хихикнул. «Они все так серьезно относятся к своим легендам, но к такому их ни одна легенда подготовить не смогла». Я вздохнула. «Ладно, я проглочу наживку. Рассказывай». Они всегда думали, что только прямые потомки первого волка, только его правнуки могут превращаться. «То есть превратился кто-то посторонний?» «Да нет, с тем, что она прямой потомок, спорить не приходится». «Она?» Я моргнула и в недоумении уставилась на Эдварда. Он кивнул. «Она тебя знает. Ее зовут Ли Клироутер». «Ли стала оборотнем?» — завизжала я. «Как это? Когда? Почему Джейкоб не сказал мне?» «Есть вещи, которых ему запрещено рассказывать. Например, сколько всего оборотней. Как я тебе уже говорил, когда Сэм отдает приказ, стая не может его не послушаться. Джейкоб был очень осторожен и поблизости от меня думал о другом. Конечно же, после вчерашнего это все пошло на смарку». «С ума сойти! Ли Клироутер!» Я вдруг вспомнила, как Джейкоб говорил о Ли и Сэме. Он выглядел так, словно сказал больше, чем следовало, когда проговорился, что Сэму приходится смотреть Ли в глаза каждый день, зная, что он нарушил все свои обещания. И как тогда у костра... На щеке Ли блеснула слезинка, когда старый Квилл рассказывал о бремени, которое должны нести сыновья Квиллитов. И как Билли все время проводит у Сью, потому что с ее детьми проблемы. Так вот в чем эти проблемы. Они оба стали оборотнями. Я редко вспоминала о Ли Клироутер. Пожалела ее, узнав о смерти Гарри. И еще потом, когда Джейкоб рассказал, как импринтинг Сэма на двоюродной сестре Эмили разбил ее сердце. А теперь она стала членом стаи и слышит его мысли, и не может скрыть свои собственные. «Вот чего я терпеть не могу», — как-то сказал Джейкоб. «Все, чего ты стыдишься, выложено на всеобщее обозрение». «Бедная Ли», — прошептала я. Эдвард фыркнул. «От нее им всем никакого житья нет. Не уверен, что стоит ее жалеть». «Почему это?» «Им и так нелегко, потому что они вынуждены делиться своими мыслями. Большинство членов стаи стараются помогать друг другу. Но если хотя бы один намеренно поступает всем на зло, то остальным приходится несладко». «У нее есть на то причины», — пробормотала я, все еще защищая Ли. «Да знаю, знаю», — согласился Эдвард. «Этот их импринтинг — невероятно странная штука. А мне за свою жизнь довелось повидать немало странных вещей». Он удивленно покачал головой. «То, как Сэм привязан к Эмили, просто невозможно передать словами». «У Сэма никакого выбора не было. Это мне очень напоминает сон в летнюю ночь.